Перше все, браті і сестри, вітаю вас любов'ю Господа Ісуса Христа. Слава Богу! Я в Америці вже голос геть згубив. Дзвонив до жінки, де каже, що з тобою, кажу. Каже до мене, що з тобою, кажу, не бійся, тут радіації нема. Бо ми жили недалеко радіаційної зони, то коли тепле дні, то горло хапало. А тут багато віруючих і теж хапунуло. Добре, брати і сестри, ще раз кажемо, слава Богу. Кому потрібне ваше та слава Богу таке? Слава Богу! О, так. Я знаю, що українці, росіяни, вони є голосні. А п'ятдесятники, то тим більше. А для Бога, то ще в три рази, правда? Ну, сьогодні я себе буду почувати, як ніколи добре. Ви знаєте, кажуть в народі, своя сорочка ближче тіла. Я можу править кому хоч. Хоч Богородиці, хоч тому, хоч тому. Ну, є. Цікаві речі. Вже в Америці в третьому католичному храмі буду проповідувати. Я розумію, що тренд, я все вас розумію. Зараз, повторюсь, кажуть, що тільки по-московськи говори, я? Ой, а я що казав? Бо я знаю, що росіяни крепко нетерпеливі. Ми на Україні русських терпіли 70 років. А я годину говорю, не можу стерпіти. Кажу, що давай їм по-русски і все. Ви мене зрозумієте, мені тяжко говорити, але вже мушу говорити, знаєте. У мене виходить не руска, а білоруська. Бо в мене буде 10 слів русських, а 4 українські, але розумієте, я? Добре, то по-українськи чи по-русски? Каже Павло, і пройшло розділення в народі. Каже, я сказав, бачу, що фарисеїв багато. Каже, я з фарисеїв. І поділилися, так і у нас. Я думаю, українську розумієте, чи є, що не розуміють? Ану, хто не розуміє українською, піднімайте руки. Бачиш, що? А я ще раз кажу, по-українськи питаю, руки піднімають. Як же ж ви розумієте, я вас питаю по-українськи? Хорошо, пусть Господь благословить вас. Пусть Господь благословит вас. Я буду стараться и по-русски, и по-украински. Хорошо. Братья и сестры, одно будет. Главное, чтобы мы научились говорить по-христиански. Это основное. Самое главное, интересные вещи, я большинство своих проповедей говорю, конечно, на украинский, потому что я с Западной Украины. Ну и вы знаете, что такое Западная Украина. Я... Братья и сестры, вы знаете, но однажды я проповедовал, и брат мне говорит, брат, а вы знаете, на какой мове будут говорить на небе? Кажу, певно, что на украинский. Аминь, аллилуйя, аминь, правда. Вот и правда, суща правда. Ему аж легче стало. Через две недели я проповедовал в одной церкви, и брат говорит, братья и сестры, вы знаете, что русский язык, по-видимому, будет и на небе? Я говорю, так точно. Через месяца два я проповедовал в румынском служении, и брат мне доказывал два часа, что на небе будет только румынский. Вы знаете, на небе будет ангельский. Но если мы на земле живя не научимся говорить по-христиански, то в небе ангельского мы иметь не будем, братья и сестры. Если мы будем мешать друг друга, если мы, друзья дорогие, будем любить друг друга, чтобы нам понять путь жизни и войти в город воротами. Ну, у меня, как обычно, проблема не только с горлом, но и с проповедью. Я уже вам говорил не в одной церкви, как мне уже надоело это свидетельство, но опять ваш пастор подошел и говорит, нет, будешь говорить. Ну хорошо, только перед Господом поднимите руки, кто не слышал моего обращения, проповеди обращения. Боже мой милосердный, где уже вас берется? Когда я жил там еще, ну я живу там и в гостях здесь, когда был на Украине, мне все же кажется, кто в ту Америку поехал. Ну так, изредка тот. А сейчас я второй месяц или два уже в Америке, я переживаю, думаю, Господи, кто у нас там остался еще? Пусть Господь благословит. Хорошо, друзья дорогие, я буду свидетельствовать через свое не хочу. Много вижу уже знакомых, которые уже по три раза слышали меня. Ну, уменьшайте меня, ну что я сделаю? Я приготовил опять сегодня тему, но опять та самая тема будет. Опять будут проповедовать о покаянии. Еще одно, перед тем, как проповедовать, скажу, братья и сестры, я уже говорил не в одной церкви, я имею проблему с этой ногой, кто слышал мое свидетельство об исцелении, я говорил, Господь мне оставил это жало в моей плоти, я плохо чувствую эту ногу, и потому долго я не могу стоять. Вместите меня, если бы немножко ходить, ну, вместите меня, я не принес вам новые учения, я просто не могу долго стоять на этой стороне. Хорошо? Хорошо. А еще что-нибудь, то я говорю так, как с женой. Вы знаете, я часто на Украине даю бракосочетание. И всегда люблю свою жену, привожу ее в служение и даю наставление молодым. И моя жена приходит домой и делает мне поправки. Говорит, какой ты умный. Венчают, говорит, отцепятся за эту молодую. А ты слушай, а ты люби, а ты то, а ты то. Вот, говорит, вроде 8, вот тебе любовь. Ты давай немножко говори, чтобы мужья ухаживали, чтобы помогали с детьми, чтобы любили жен своим. Говорит, слушай, родная, ты же сидишь в зале. Когда я буду давать наставление и что-то загибаю, ты такой, и я пойму все. Хорошо. Следующее воскресенье давал бракосочетание, и моя жена ничего не делала. Она такая, но она меня так утомила. Я говорю, это моя жена, у нее хроничный бронхит. Я больше с тобой никуда не пойду. Ходит. Хорошо. Так что и вы, братья и сестры, если я буду затягивать проповедь или что-то не так, то немножко так, и все будет. Хорошо? Все. Это для разминки, чтобы мы не были сильно связанные, но и не слишком, чтобы были вольные. А сейчас, братья и сестры, мы направим свое внимание на Голгофу. И еще раз скажем вам слава Иисусу. Благословенный Бог, братья и сестры, во веки Его милость. Смотря на эти фигуры в вашей церкви, мы имеем какое-то напоминание. Это сейчас только фигуры воображения человеческого разума. Но, дорогие друзья, 2000 лет назад это была реальность. И там на кресте не висела эта статуя, но там висел Он. Там висели Его руки, которые были пригвождены. Там Его ноги были пригвождены. И сейчас, смотря на распятие, мы видим прекрасную эту фигуру. Но если бы мы увидели в тот момент своими глазами воистину, каков Он был, мы тогда бы содрогнулись бы. Нет, дорогие друзья, когда бичевать человека, он таков не будет. Там мясо было, там кровь была, там просто было целое сплошное, красное, избитое. И всегда спрашиваю, Господи, почему? Заради чего, Господь? Из какой цели, Господь, все это? И заради Тебя, и заради меня. Чтобы я и ты сегодня могли сидеть в этой церкви. Чтобы я и ты сегодня могли сказать, Господи, слава Тебе. Аллилуйя Тебе, Господь, Ты достоин. Он умер за нас. Православная церковь говорит, что Его ноги были прибиты двумя цвяхами. Католичная церковь кажет, что они были прибиты одним цвяхом. Але я правду скажу, брати и сестри, вони були прибиті за нас. Или двумя, или одним, но они были, эти ноги, прибиты за нас. Чтобы я и ты сегодня мог воспеть это «Аллилуйя». Чтобы я и ты мог сказать, дорогие друзья, мы свободны в Господе. Мы прощены, мы помилованы. Благословенный Бог, слава Ему. Аллилуйя Ему, братья и сестры. Я сегодня хочу подчеркнуть два места Писания. Первое место, которое вы хорошо знаете, по воскресении Господа. Господь воскрес из мертвых, ученики говорят те, мы видели, горело наше сердце, когда Он изъяснял нам Писание. Мария Магдалина говорит, нет, нет, я не могу ошибиться, нет. Он назвал меня по имени, я узнала Его, я узнала Его. Хама говорил, нет, пока не вложу пальцы свои туда, в Его раны не поверую. И вот идет распря между учениками. Они собрались в едино, в комнату, боялись иудеев, закрыли дверь наглухо, заперли за собой дверь и начали беседовать. И вдруг, когда они беседовали, братья и сестры, Слово Божие говорит Евангелист Иоанна в 20 главе. Того ж первого дня тижня, увечері, коли двери дому були закринені і зібралися учні Його, прийшов Ісус і став посередині і говорить їм, «Мир вам!» І сказавши це, їм показав руки в свої ребра, учні зраділи, бачивши Господа. Ісус же сказав їм, «Друге, мир вам! Як Отець послав мене, так і я посилаю вас». Після 8 днів знову учні були Його вдома і хома з ними. Ісус прийшов, як двері були замкнені, і став посередині їх і сказав, «Мир вам!» Потім говорить хомі, «Дай палець свій сюди і подивися на руки мої. Простягни руку твою, вложи в ребра мої, і не будь невіруючим, а віруючим». Хома сказав у відповідь, «Господь мій і Бог мій». Апостол Павел у 5 главі Римлянам говорить з 1 стиха і далі. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні, дорогі друзі, браті і сестри, не знаю, як в Америці, але в нас на Україні дуже багато людей безпокоєні миром. Люди іщуть цей мир, люди хочуть мати цей мир, але в частності вони його не знаходять, цей мир. Я вже говорив в ваших церквях, Все часто на служении евангелиста я в многих разных инстанциях бываю с проповедью Слова Божьего. И в тюрьмах, в учебных заведениях, в лагерях, ну, в разных точках. И смотрю, не могу понять, что же творится с человеками. Прихожу однажды там, где лечат алкоголиков, ЛТП. Начал беседовать с одним молодым человеком, познакомился, его звать Виталий. Ему 34 года, он имеет высшее образование, он был преподаватель техникума, и сейчас он лечится от водки. И начал: Виталий, ну почему ты опустился к этому уровню жизни? Он говорит: понимаешь, у меня не было мира. Я всегда ссорился с женой, потом у меня проблемы были на работе, и мне легче было. Я забывал все, я бутылку водки выпью, и я на сутки отключаюсь. И так получилось, дорогие друзья, что он отключался на одни сутки, на вторые, на третьи, на месяца, а сейчас на целые годы. Жена его бросила, семья распалась. Его уволили с работы. Он начал работать, потом начал еще сильнее пить, и его забрали на принужденное лечение. Дорогие друзья, я долго хотел понять психику этого человека. Ну почему, имея все прекрасно, имея образование, вдруг он лечится здесь? Я хотел мира. Когда я проповедовал в тюрьме, молодой, лет 24, парень сильно плакал. Особенно все, когда я проповедовал о любви матери. Когда я приводил примеры о материнской любви, он сильно плакал. Да, он вышел наперед, пал, сильно молился. Он молился то Господу и только шептал: мамочка, прости меня, дорогая, прости меня. Я начал беседовать с ним после окончания служения. Говорю: сынок, что случилось с тобой? Скажи мне, братец, что с тобой? Он рыдал, он смотрел мне в глаза, говорит: как ты, проповедник, думаешь, Господь простил меня или нет? Говорю: ну я верую, если ты каялся, Господь простил тебя. Он еще смотрел на меня и говорит: ну как ты? Говорю: ты скажи, почему ты так рыдаешь? Говорит: а вы не отвернетесь от меня? Вы возненавидите меня? Говорю: да нет, я должен любить тебя как брата. Он ухватил меня за руку и говорит: у меня больше никого нет. Я прошу тебя, Валерий, не оставь меня, я скажу тебе слово. Говорю: скажи же скорее, ты меня томишь в ожидании. Слышь, Валера, я убил свою маму, и за это я сижу в этой тюрьме. Подобно току или ножу мое сердце. Меня просто вздрогнулось внутрь. Он рыдал и шептал слова: мамочка, мамочка моя, если можешь, прости меня. Говорю: скажи мне подробнее. Я, говорит, один у матери, отец умер. Моя мама всегда говорила, чтобы я не делал то или иное, и меня это дразнило, это меня сильно взбесило, говорит. Ей не нравилось, что я в карты играю, ей не нравилось, что у меня подруга была, ей не нравилось то, что я начал выпивать, ей, видишь ли, говорит, не понравилось, что я начал колоться. Какой матери это понравится? Какому отцу это понравится, друзья дорогие? И однажды, когда я кушал, я укололся, говорит. Когда я укололся, мне было хорошо. Я начал кушать, я что-то, говорит, пел про себя, и мама, плача, подошла ко мне, погладила меня по голове и говорила: сыночек, прошу тебя, остановись, дитя, ты же гибнешь. Я, говорит, ухватил кухонный нож и не знаю, сколько раз вонзил в ее грудь. Она сразу же умерла. Я сейчас имею этих 8 лет тюрьмы. Я сейчас здесь. Если бы мне повернуть, если бы мне возвратить, если бы мне остановить жизнь, дорогие друзья, и этих людей я встречал тысячи. Они желают мира. Кто не желает сегодня мира среди нас, друзья? Кто не хотел бы, чтобы этот мир сердечный, он был в нашем сердце? Есть ли таковые, братья и сестры? Есть ли таковые? Конечно, каждый хочет иметь этот мир. Каждый хочет иметь эту проблему, чтобы она была удалена, а чтобы мы имели мир сердечный. Я видел семьи, когда проповедовал особенности на юге. Я видел разные семьи. Покаялась жена окружного прокурора, и она пригласила меня домой. Я ушел к ним домой, они пригласили меня покушать, я покушал. Большая-большая квартира, прекрасная меблировка, все прекрасно было. Только жизни не было. Эта женщина, рыдая, говорит: за всю свою жизнь, за 42 года, которых я прожил вместе с моим мужем, я только один год была счастлива с ним. А дальше, говорит, один хаос. Я смотрел, ну смотрю, да, конечно, они имеют подостаток, они имеют все, но почему же так? Опять, когда я проповедовал недалеко Мариуполя, Меня пригласили в одну семью. Это была молодая чета. Полтора года, как они были женаты, я был у них, и я плакал. Ихняя двухкомнатная квартирка была слишком бедная, но ихний мир сердечный был слишком богат. Они любили друг друга, они любили Господа. Они преклоняли свои колени и молились. Дорогие друзья, пусть сегодня имеем ество, пусть сегодня имеем все мы, пусть имеем одежду и до одежды, но если бы не имеем мира, мы несчастные человеки. Как нужен этот мир? И однажды Господь сказал: «Я даю мир». Не так, как мир дает мир, а я даю свой мир. Аллилуйя! Он дает, братья и сестры, Он дает, это Иисус Христос, Он дает свой мир. Не так, как мир сей дает, Он мир дает свой. Этот мир, мир велик. Этот мир, мир любви. Этот мир Он дает маленькому ребенку. Он дает уже в преклонных летах сестре, брату, молодому юноше, дает мир. Иисус, аллилуйя. Проповедуя однажды в тюрьме особого режима, покаялся один брат. Он сильно плакал, мы после служения имеем такое общение. Все, час мы имеем служение, а полчаса или час имеем вот так. Расходимся в международ и беседуем. Я подошел, он так сидел, такой грязный. Ну, что представляет собой украинская тюрьма, я вам скажу. Если сейчас в больницах, в роддомах голод, ну, то в тюрьме не изобилие, я думаю, вы понимаете. Согласно официальной статистике, сегодня в Украине... У тюрьмах 80% туберкулеза. Это страшное. Это уже не тюрьмы концтабора. Они такие безжизненные, смотрят на тебя. Все начали беседовать с молодыми, а тут постарше мужик сидел так далеко в углу и что-то думал себе, плакал. Я подошел к нему, обнял его и говорю: «Отец, как дела твои?» Он заплакал, сильно заплакал. Его голос был дрожащим. Его руки дрожали. Он ухватил мою руку, прижал к себе. Я вынул, там у меня были конфеты, и тихонько сунул в его карман, потому что не всегда это позволительно проносить в тюрьмы. Потом у меня еще была одна шоколадка, я тоже ее вынул и дал ему. Он сильно заплакал, посмотрел на меня, говорит: «Сынок, сколько у тебя детей?» Я сказал: «У меня было тогда 6 детей». Я говорю: «6». Он посмотрел на меня и еще раз заплакал. Говорю: «Отец, сколько лет сидишь уже?» «Дитя мое, 38 лет. 11 судимостей. 38 лет. Некому мне идти. Жены у меня нет. Родные у меня умерли. Родственников у меня нет. И вот живу, не знаю, к чему живу. Но сегодня я понял смысл. Сегодня я отдал свое сердце Иисусу. Я понял. Я никому в жизни не нужен. Я нужен только Иисусу». Мы рыдали. Я не знал, что делать. Я обнял его. Мне было тяжело потом, когда мне рассказали, сколько он убил людей. Мне было страшно. По-человечески это было сердце зверя. Но каждое сердце, какое оно ни было бы, туда хочет войти Иисус. Независимо, какой грех, это сердце делается каменным. Но когда приходит Иисус своим миром, Он делает его плотяным. Аллилуйя! Когда он пришел к ученикам своим, и те беседовали, он не говорит: «Эй, вы как беседуете, а? Мы же ученики мои, ты что, а?» Он посмотрел на них и говорит: «Мир вам». И апостол Павел говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеете мир с Богом». Что такое оправдание? Что такое оправдание? Когда имеет срок, когда имеет суд, когда имеет, якусь по-українськи кажуть, провину, тоді і приходить те оправдання. І людина часто чекає те оправдання, коли скаже, що вона є вільна. Я знаю, браті і сестри, у нас на Україні кожної годовщини незалежності до 24 августа президент дає спеціальний указ об амністії, і многі очень-очень ждуть його. Я пам'ятаю, коли ми проповідували, зайшов в тюрму подполковник і говорить: «Немножко останьтесь. Я прочитаю список». Он прочитал список, начиная от буквы «А», оканчивая «Я». 240 человек. Поняли? Поняли. Вы подлежите амнистии. Вас президент дал, наш президент дал вам амнистию. Кто-то говорит: «Ура!» Кто-то заплакал. Один седовласый мужчина говорит: «Да, только для того, чтобы я опять пришел сюда». Я опять начал беседовать с ним. Почему же, говорит, а куда мне идти, что мне делать? Меня нет никого. Когда я выхожу на волю, я сразу что-нибудь сделаю, чтобы опять мне попасть сюда. Здесь я хотя немножко могу отдохнуть и покушать. Безвыходность положения. Но в Господа нет безвыходности. В Господа есть свет, потому что Он есть путь наша, Он есть жизнь наша, братья и сестры. И Он сказал, придите ко мне все, независимо кто вы есть, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Благословенный Господь. Воистину, мир Божий, братья и сестры, мы можем найти только у ног Иисуса Христа. Мир Божий мы можем найти только у подножия Голгофского креста. Мир Божий мы можем найти только тогда, когда наше сердце будет открыто, и туда войдет Господь.